Подумай об изменении своей жизни. Надеюсь, больше тебя не увидеть, иначе я тебя убью». Кразу не нужно было говорить дважды. Он понимал, что заделал Ая за то, что действительно для него ценно. Развернувшись, он выбежал из отсека корабля, скрываясь в тени от прожекторов. Он бежал целенаправленно в определенное место, убежище, которое приготовил заранее. Забежав в полную темень, он остановился и повернулся в сторону корабля Элая с победной улыбкой. Он выживет. У него есть где залечь на дно и переждать пик охоты, а после он сам выйдет на охоту и добудет себе корабль. Элай был прав. На такой случай у него отдельно на счету хранились кредиты. Не так много, конечно, как он отдал, но ему хватит на первое время. Он сам искренне надеялся, что больше никогда не пересечется с Элаем, и уж тем более он не собирался мстить. Он не идиот. С таким, как этот киборг, лучше не связываться или же быть друзьями, а лучше вообще не пересекаться.